Глава третья. «Ты встретил его?» — спросила она, когда они сели у стола под лампой. «Вот тебе наказание за то, что опоздал». «Да, но как же он должен был быть в совете?» «Он был и вернулся. И опять поехал куда-то. Но это ничего. Не говори про это. Где ты был? Все с принцем?» Она знала все подробности его жизни. Он хотел сказать, что не спал всю ночь и заснул, но, глядя на ее взволнованное и счастливое лицо, ему совестно стало. Он сказал, что ему надо было ехать дать отчет об отъезде принца. «Но теперь кончилось? Он уехал?» «Слава Богу, кончилось. Ты не поверишь, как мне невыносимо было это. Отчего же? Ведь это всегдашняя жизнь вас всех, молодых мужчин», — сказала она, насупив брови и взявшись за вязание, которое лежало на столе, стала, не глядя на Вронского, выпрастывать из него крючок. «Я уже давно оставил эту жизнь», — сказал он, удивляясь перемене выражения ее лица и стараясь проникнуть его значение. «И, признаюсь, — сказал он, улыбкой выставляя свои плотные белые зубы, — я в эту неделю как в зеркало смотрелся, глядя на эту жизнь, и мне неприятно было». Она держала в руках вязание, но не вязала, а смотрела на него странным, блестящим и недружелюбным взглядом. «Нынче утром Лиза заезжала ко мне. Они еще не боятся ездить ко мне. Несмотря на графиню Лидию Ивановну, — вставила она, — и рассказывала про ваш афинский вечер. Какая гадость!» «Я только хотел сказать, что...» Она перебила его. «Это Терес была, которую ты знал прежде?» «Я хотел сказать, как вы гадки, мужчины, как вы не можете себе представить, что женщина этого не может забыть», — говорила она, горячась все более и более, и этим открывая ему причину своего раздражения. «Особенно женщина, которая не может знать твоей жизни. Что я знаю? Что я знала?» — говорила она. «То, что ты скажешь мне. А почем я знаю? Правду ли ты говорил мне?» «Анна, ты оскорбляешь меня. Разве ты не веришь мне? Разве я не сказал тебе, что у меня нет мыслей, которую бы я не открыл тебе?» «Да-да», — сказала она, видимо, стараясь отогнать ревнивые мысли. «Но если бы ты знал, как мне тяжело, я верю тебе». «Так что ты говорил?» Но он не мог сразу вспомнить того, что он хотел сказать. Эти припадки ревности, в последнее время все чаще и чаще находившие на нее, ужасали его, и, как он ни старался скрывать это, охлаждали его к ней, несмотря на то, что он знал, что причина ревности была любовь к нему. Сколько раз он говорил себе, что ее любовь была счастье, и вот она любила его. Как может любить женщина, для которой любовь перевесила все блага в жизни? И он был гораздо дальше от счастья, чем когда он поехал за ней из Москвы. Тогда он считал себя несчастливым, но счастье было впереди. Теперь он чувствовал, что лучшее счастье было уже назади. Она была совсем не та, какой он видел ее первое время, и нравственно и физически она изменилась к худшему. Она вся расширела, и в лице ее, в то время, как она говорила об актрисе, было злое, искажавшее ее лицо, выражение. Он смотрел на нее, как смотрит человек на сорванный им и завядший цветок, в котором он с трудом узнает красоту, за которую он сорвал и погубил его. И несмотря на то, что он чувствовал, что тогда, когда любовь его была сильнее, он мог, если бы сильно захотел этого, вырвать эту любовь из своего сердца, но теперь, когда, как в эту минуту ему казалось, что он не чувствовал любви к ней, он знал, что связь его с ней не может быть разорвана. «Ну, так что ты хотел сказать мне про принца?» «Я прогнала беса», — прибавила она. Бесом называлась между ними ревность. «Да, так что ты начал говорить о принце? Почему тебе так тяжело было?» «Невыносимо», — сказал он, стараясь уловить нить потерянной мысли. «Он не выигрывает от близкого знакомства. Если определить его, то это прекрасно выкормленное животное, какие на выставках получают первые медали, и больше ничего», — говорил он с досадой, заинтересовавшую ее. «Нет, как же», — возразила она, — «все-таки он многое видел, образован. Это совсем другое образование, их образование. Он, видно, что и образован только для того, чтобы иметь право презирать образование, как они все презирают, кроме животных удовольствий». «Да ведь вы все любите эти животные удовольствия», — сказала она, и опять он заметил мрачный взгляд, который избегал его. «Что это ты так защищаешь его?» — сказал он, улыбаясь. «Я не защищаю. Мне совершенно все равно. Но я думаю, что если бы ты сам не любил этих удовольствий, то ты мог бы отказаться. А тебе доставляет удовольствие смотреть на Терезу в костюме Евы». «Опять дьявол!» Взяв руку, которую она положила на стол, и целуя ее, сказал Вронский. «Да, но я не могу. Ты не знаешь, как я измучилась, ожидая тебя. Я думаю, что я не ревнива. Я не ревнива. Я верю тебе, когда ты тут, со мной. Но когда ты где-то один ведешь свою непонятную мне жизнь...» Она отклонилась от него, выпростала, наконец, крючок из вязания и быстро с помощью указательного пальца стали накидываться одна за другой петли белой, блестевшей под светом лампы шерсти, и быстро, нервически стала поворачиваться тонкая кисть в шитом рукавчике. «Ну как же? Где ты встретил Алексея Александровича?» Вдруг ненатурально зазвенел ее голос. Мы столкнулись в дверях. «И он так поклонился тебе?» Она, вытянув лицо и полузакрыв глаза, быстро изменила выражение лица, сложила руки, и Вронский в ее красивом лице вдруг увидал то самое выражение лица, с которым поклонился ему Алексей Александрович. Он улыбнулся, она весело засмеялась тем милым грудным смехом, который был одной из главных ее прелестей. «Я решительно не понимаю его», — сказал Вронский. «Если бы после твоего объяснения на даче он разорвал с тобой, если бы он вызвал меня на дуэль, но этого я не понимаю. Как он может переносить такое положение? Он страдает, это видно. Он!» — с усмешкой сказала она. «Он совершенно доволен. За что мы все мучаемся, когда все могло бы быть так хорошо? Только не он. Разве я не знаю его, эту ложь, которую он весь пропитан? Разве можно, чувствуя что-нибудь, жить, как он живет со мной? Он ничего не понимает, не чувствует. Разве может человек, который что-нибудь чувствует, жить своей преступной женой в одном доме? Разве можно говорить с ней, говорить ей «ты»?» И опять невольно она представила его. «Ты, Машер, ты, Анна». «Это не мужчина, не человек, это кукла. Никто не знает, но я знаю. О, если бы я была на его месте, если бы кто-нибудь был на его месте, я бы давно убила. Я бы разорвала на куски эту жену, такую, как я, а не говорила бы «Машер Анна». Это не человек, это министерская машина. Он не понимает, что я твоя жена, что он чужой, что он лишний. Не будем, не будем говорить. Ты не права. И не права, мой друг, сказал Вронский, стараясь успокоить ее. Но все равно не будем о нем говорить. Расскажи мне, что ты делала? Что с тобой? Что такое эта болезнь? И что сказал доктор? Она смотрела на него с насмешливой радостью. Видимо, она нашла еще смешные и уродливые стороны в муже и ждала времени, чтобы их высказать. Он продолжал. «Я догадываюсь, что это не болезнь, а твое положение. Когда это будет?» Насмешливый блеск потух в ее глазах, но другая улыбка, знание чего-то неизвестного ему и тихой грусти заменила ее прежнее выражение. «Скоро, скоро. Ты говорил, что наше положение мучительно, что надо развязать его. Если бы ты знал, как мне оно тяжело, что бы я дала за то, чтобы свободно и смело любить тебя, я бы не мучилась, и тебя не мучила бы своей ревностью. И это будет скоро, но не так, как мы думаем». И при мысли о том, как это будет, она так показалась жалка самой себе, что слезы выступили ей на глаза, и она не могла продолжать. Она положила блестящую под лампой кольцами и бирюзную руку на его рукав. «Это не будет так, как мы думаем. Я не хотела тебе говорить этого, но ты заставил меня. Скоро, скоро все развяжется, и мы все успокоимся и не будем больше мучиться». «Я не понимаю», — сказал он, понимая. «Ты спрашивал, когда?» «Скоро, и я не переживу этого. Не перебивай». И она заторопилась говорить: «Я знаю это, я знаю верно, я умру. И очень рада, что умру и избавлю себя и вас». Слезы потекли у нее из глаз. Он нагнулся к ее руке и стал целовать, стараясь скрыть свое волнение, которое, он знал, не имело никакого основания, но он не мог преодолеть его. «Вот так, вот это лучше», — говорила она, пожимая сильным движением его руку. «Вот одно, что нам осталось». Он опомнился и поднял голову. «Что за вздор? Что за бессмысленный вздор ты говоришь? Нет, это правда». «Что? Что правда? Что я умру? Я видела сон». «Сон?» — повторил Вронский и мгновенно вспомнил своего мужика во сне. «Да, сон», — сказала она. «Давно уж я видела этот сон. Я видела, что я вбежала в свою спальню, что мне нужно там взять что-то, узнать что-то. Ты знаешь, как это бывает во сне», — говорила она с ужасом, широко открывая глаза. «И в спальне в углу стоит что-то». «Ах, какой вздор! Как и можно верить?» Но она не позволила себя перебить. То, что она говорила, было слишком важно для нее. «И это что-то повернулось, и я вижу, что это мужик, маленький, с взъерошенную бородой и страшный. Я хотела бежать, но он нагнулся над мешком и руками что-то копошится там». Она представила, как он копошится в мешке. Ужас был на ее лице, и Вронский, вспоминая свой сон, чувствовал такой же ужас, наполнявший его душу. «Он копошится и приговаривает по-французски, скоро-скоро, и, знаешь, грассирует. Il faut le battre, le fer, le broyer, le pétrir. Надо ковать железо, толочь его, мять. И я от страха захотела проснуться,